Иезекииль, глава 6. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лице Твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам. Вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены и высоты разрушены для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши, и будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих, и узнают, что я, Господь, не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог. Всплесни руками твоими и топни ногою твоею и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева, падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода, так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор, и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим, и простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дифлав, во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь.